Когда мы со Христом в свете слова идем, что за славу Он даст нам найти? Повинуясь во всем, все пребудем мы в нем, кто послушно с ним хочет идти. Слушай, верь, нет другого пути обрести спасение в Иисусе Христе. Если тень не спадет или туча взойдет, Он с улыбкой поможет пройти. Не прибудет ни страх, ни слеза на очах, нужно лишь в послушание идти. Слушай, верь, нет другого пути обрести спасение в Иисусе Христе. Если бремя несем или страдаем в борьбе, воздаяние не медлит прийти. Коль утраты нам жаль, встретим горесть, печаль, благодать мы в них можем найти. Слушай, верь, нет другого пути обрести спасение в Иисусе Христе. Всю радость познать, нужно все нам отдать и себя на алтарь принести. Бог блаженство дарит только тем, кто спешит верным быть и послушно идти. Слушай, верь, нет другого пути обрести спасение в Иисусе Христе. В общении с Христом к Нему в ноги пойдем, и в союзе с Ним будем идти. Куда скажет пойдем, что допустит снесем, не страшись, но послушно иди. Слушай, верь, нет другого пути обрести спасение.